Глава 25. Вот, вроде бы я на какое-то время отвертелся от участия в рейдах в аномалии, но когда тебе приказывает глава рода, то игнорировать такое невозможно. Да и мои бойцы, в отличие от меня, действительно заскучали по острым ощущениям, и не мешало бы их, скажем так, проветрить. Все равно необходимо время от времени проходить через подобные испытания, чтобы не терять выучку. Да и моим ученикам все еще не хватало боевого опыта. Надо будет посмотреть на месте. Возможно, я даже предоставлю им возможность действовать самостоятельно. Разумеется, они будут делать это под прикрытием моих бойцов, но те не будут вмешиваться до последнего. Все эти схемы уже давно отработаны в рамках получения опыта в отрядах, так что на этот счет можно было не переживать. Собственно говоря, отправили нас на восточную границу империи. Причем в аномалию, очень близкую к морю. Тут главная проблема для местных была даже не в самой аномалии как таковой, а то, что рядом было водное пространство, которое просто невозможно в полной мере контролировать. Поэтому никто не удивлялся, если из воды вылезали очередные монстры аномалии. К сожалению для этого мира, морские пути были полностью отрезаны монстрами, и путешествовать по этой территории могли только военные корабли. Да и то, при поддержке магов. Конечно, существовали те же курортные зоны, где ближайшая акватория была под контролем, и вся поступающая за периметр морская вода тщательно проверялась. Но это все было ближе к созданию рукотворных водохранилищ. Да и не каждый гражданин империи вообще желал отдыхать на море, когда есть куча более безопасных альтернатив, где в том числе обеспечены схожие условия для отдыха. И что нам требуется здесь? Спросил я у Светланы, которая как раз в этот момент изучала последние переданные нам документы по заданию от главы рода. «Возникли проблемы с обеспечением защиты местных добытчиков», начала отвечать моя личная слуга. «В последние недели наблюдается повышенная активность монстров, и те все чаще атакуют людей, даже несмотря на все предусмотренные меры защиты. Нас направляют для того, чтобы произвести замену отряда рода раньше времени. Мы будем сопровождать их сменщиков, а затем должны зачистить окрестности, чтобы дать отряду укрепить свои позиции». «В общем, почти стандартная вещь», — кивнул я. «Да, но раз есть приказ, то его надо выполнить», — подтвердила девушка. «Я и не против», — улыбнулся я ей. «Все равно ребята застоялись немного на месте, да и моим ученикам не помешает больше боевого опыта в разных аномалиях, а то кто знает, куда их потом отправят на задание. Они, конечно, считаются слугами рода, но при этом являются вашими учениками, княжич», — осторожно произнесла Светлана. «Я сомневаюсь, что их будут куда-то посылать в отрыве от вас». «Так я сам и буду это делать», — хмыкнул я. «Не все же им находиться рядом со мной. Надо будет получать и собственный опыт». «А знаешь что?» Задумчиво проговорил я, смотря на меняющуюся картинку за окном машины. «Запроси, чтобы под каждого моего ученика сформировали свою небольшую команду, если это, конечно, возможно. Я бы хотел создать из каждого свой отряд, который мог бы действовать как в связке с нами, так и отдельно от нас. Я займусь этим, но подобное потребует достаточно много времени», — ответила Светлана. «Все же формирование боевой группы — дело не быстрое». «А я и не тороплю», — улыбнулся я. «Достаточно того, что процесс будет запущен, да и не готовы пока ребята к самостоятельности». «Я вас поняла, княжич», — начала что-то набирать на своем планшете девушка. Выход в аномалию был почти таким же, как и всегда. Единственное отличие, что с нами отправилась еще одна группа воинов рода с довольно большим количеством оборудования, которое тащили на себе танки. Видимо, отряд на месте сильно потрепало, раз им потребовалось столько всего. Все же внутри аномалии порой невозможно создать свое подобие защитного периметра, пусть и очень бы хотелось. Поэтому приходится придумывать различные методики защиты и обороны, чтобы не полагаться только на людей. Если есть возможность, то и автоматические турели с радостью используют как механизм сдерживания. Эффективность от них не слишком большая. Но, по крайней мере, они могут дать необходимое для реагирования время и сообщить заранее о нападении монстров аномалии. В общем, дополнительная мера защиты и предупреждения. Разумеется, против большинства монстров это не сработает, но часть это вполне отгонит. Так что, если была возможность, мой род старался не пренебрегать методами такой защиты. Ту же технику можно купить снова, а вот жизни людей — не та вещь, которая так же легко восполняется. Из-за всего этого у нас получился вполне полноценный караван с оборудованием, который рано утром стартовал в свой рейд внутрь аномалии. Здесь мой род занимался защитой группы добытчиков, обнаруживших месторождение магических кристаллов с сильным стихийным водным ответом. Такие кристаллы в целом попадались в разных аномалиях, но само месторождение было достаточно богатым, чтобы об их добыче договорились сразу два рода, чьи бригады, собственно, и занимались добычей этого дорогого ресурса. Мой же род раньше такое задание не мог бы получить, но укрепление наших позиций среди аристократов империи позволило добиться и такого результата. В этом плане неудивительно, что отец хотел заменить уставший отряд свежими силами. Чем лучше мы будем выполнять такого рода контракты, тем чаще к нам будут обращаться, да и плата за них более чем приличная, чтобы желать во всем этом участвовать. Монстры на нашем пути попадались вполне привычные для этой аномалии, и поэтому против них уже давно были разработаны методы противодействия. Тут мне вмешиваться не приходилось, а вот моим ученикам пришлось постараться. «А интересно это у них получается», — тихо произнес один из бойцов рода. «Ну так», — не без гордости в голосе произнес второй. «Их же сам княжич тренирует. А ты сам знаешь, насколько он силен». Да, такие разговоры стоили того, чтобы демонстрировать силы моих учеников. Им необходимо, чтобы мои люди в них верили и понимали, что мои ученики представляют собой реальную силу, а не просто являются блажью их княжича. Так постепенно выстраивается нужное отношение и в их личных группах. Бойцы должны доверять друг другу, иначе без этого не получится слаженной команды. Двигались мы достаточно быстро, чтобы за два дня преодолеть нужное расстояние. Но двигаться ночью в этой аномалии было опасно. Тут были температурные проблемы, из-за которых ночью общий градус падал довольно резко, и проще успеть до этого встать лагерем, чем мерзнуть в попытках продвинуться дальше. Более того, ночью на охоту выходили монстры, которые днем находились в спячке. Так что в какой-то мере можно было сказать, что эта аномалия имела двойственные свойства. Тут ночью даже из-под земли появлялись редкие растения, которые собирали для изготовления лекарственных препаратов. Из-за всего этого, даже несмотря на другие условия нахождения в аномалии, добыча ресурсов в ней не прекращалась никогда. Просто для каждого времени суток были свои условия и свои методики сражения с монстрами. «Необычное место», — неожиданно произнес Элиас, в то время как я наблюдал, как мои люди отражают атаку очередной огромной ящерицы, вознамерившейся перекусить нами. «Почему некоторые виды, которые, по идее, должны активничать днем, но действовали ночью, до сих пор оставалась загадкой для ученых, и они все еще спорили насчет этого вопроса. Вроде что-то было в биохимии этих существ, и внешний вид был вовсе не определяющим в этом плане. Ну а когда ящерица еще и обладает морозным дыханием, которое не на всякую защиту можно принять, то вопросов становится лишь больше. Хорошо, что я не ученый, и мне достаточно знать, как убить этих существ. А как они все это делают, уже не столь важно. «Таких у нас по всей планете хватает», — ответил я ему после того, как с противником было покончено, и мои люди, убедившись, что никто больше не собирается нападать, приступили к его разделке. Ценные ингредиенты лишними не бывают, и все отличаются чем-то особенным или уникальным. «И зачем вам это все?» — непонимающе посмотрел на меня дракончик. «Это же лишняя угроза вашего существования. Люди и так слишком хрупкие существа». «С одной стороны, ты прав. Многие хотели бы избавиться от аномалий, особенно те, кто вынужден был переехать в другие места из-за возникновения этих объектов. Но в то же время аномалии дали возможность нам развиваться в новом направлении, которое иначе было бы просто невозможно. И в этом плане я сам прекрасно видел разницу между путями развития человечества. В моем прошлом мире ничего похожего не было, но была угроза духов, поэтому и развитие человечества шло на связке с духовными искусствами. Правда, смотря на это сейчас, я понимал, что из-за этого у нас затормозилось технологическое развитие, так как просто не было потребности придумывать сложные механизмы там, где можно просто использовать духа. Причем последний с радостью выполнит поставленные задачи, если ему его работу оплатить. Вопрос лишь в том, на какие условия договорится шаман. «Все равно слишком много мороки», — покачал головой Элиас. «Могли бы просто уничтожить подпитку этой зоны, и она бы сама пришла в норму, пусть и не сразу». «Каким образом уничтожить подпитку?» — переспросил я, это необычное существо. «У того, что вы называете аномалией, есть то, что я бы назвал ее сердцем, источником, что ее подпитывает», — терпеливо пояснил дракончик, еще и сделав очень важный вид. «Если уничтожить сердце, то аномалию больше ничто подпитывать не будет, а значит и воздействие на окружение прекратится. Правда, вы несколько запустили процесс, и вполне возможно потребуется десятилетие, чтобы местность пришла к своему изначальному состоянию». «Если бы это было так просто», — хмыкнул я, покачав головой. «Уничтожать зарождающиеся аномалии мы уже научились, а вот к тем, что разрослись, так просто не подобраться». «Конечно, то, что живет в сердце аномалии, не хочет, чтобы к нему лезли», — кивнул Элиас. «Там обитает живое существо?» — осторожно спросил я. «Насколько я понимаю, его сложно назвать живым в полной мере. Скорее, оно питается тем, что вы сами вносите хаос в подконтрольную аномалии зону», — пояснил свою мысль дракончик. «А вот когда он станет достаточно развитым, чтобы выбраться наружу, тут я сказать не могу, как и то, что это будет. Все же, как ты говоришь, аномалии у вас разные, а значит, и в их сердце могут находиться разные существа».